По мере того, как метод ретруссей, то есть искусство показывать ногу, принимал все более рафинированные формы, стали все больше обращать внимание на нижние части костюма. Дессу — нижнее белье. Начали с башмаков, чулок и подвязок. Долгое время ограничивались этими тремя аксессуарами. Очень скоро поняли, что при помощи фасона башмаков и цвета чулок можно по желанию исправить форму ноги до самого колена. И очень скоро научились пользоваться этими средствами для увеличения красоты ноги. Чулки украшались лентами разной формы и разного цвета, чтобы сделать, смотря по необходимости, ногу или более стройной, или более полной. Выбирали также особый рисунок и особую форму чулок, чтобы придать слишком полным икрам более грациозный вид и наоборот. Подвязка, которую раньше носили ниже колена, была постепенно перенесена выше колена, чем сразу было достигнуто несколько важных результатов. Во-первых, таким образом эффективно удлинялась нога, а во-вторых, границы для добровольного ретруссе были перенесены как можно выше. Теперь нога выше колена оказывалась не обнаженной, а приличие требовало только скрывать наготу. Там, где начиналась она, ретруссе находила свою естественную границу. И многие женщины здесь только и усматривали границу. Они позволяли мужчине видеть как можно больше. И эта уступка доказывала, что они в душе шли навстречу желаниям мужчин. Чулки и подвязки стали вследствие этого наиболее важным составными частями костюма в эту эпоху. И каждая такая мода приносила с собой новые комбинации. Постепенно, совершенно логически, последствия стало причиной. Если обычай ретруссе привел к рафинированнейшим заботам о нижних частях костюма, то последние, в свою очередь, побуждали теперь к, возможно, частым и смелым ретруссе. Теперь на каждом шагу находили повод к ретруссе. Дама, не прибегавшая к этому приему, вызывала подозрение, что она не одевается по моде, что было невозможно сделать во время прогулки, садясь в носилки или в карету. Для того представлялся удобный случай во время игры. Так как самая суть ретруссе состояла в обнаруживании подвязки, то эпоха отдавала предпочтение таким развлечениям и играм, которые легче и лучше других позволяли достигнуть этой цели. Трудно было найти для этого более удобный случай, как сидя на качелях, пронизывать воздух. И в самом деле, именно тогда качели вошли в моду. Ни одна игра не пользовалась такой популярностью. Это доказывают сотни картин и гравюр, изображающие как красавицы, не заботясь о том, какие пикантные зрелища они доставляют очам мужчин, отдаются этой забаве. Вдохновеннейшими режиссерами таких спектаклей выступают обыкновенно умные и в особенности красивые женщины, которым не приходится бояться обнаружить во время игры свои прелести, и они ловкими движениями стараются выставить на показ все, что достойно лицезрения. Так вошли в моду качели с их счастливыми случайностями, и ими тогда все одинаково увлекались, актеры и публика. Фрагонар рассказывает, вскоре после закрытия салона в 1763 году за мной прислал один господин и просил зайти к нему. Он как раз жил с любовницей на даче. Сначала он осыпал меня комплиментами по поводу моей картины и затем сказал, что хотел бы иметь другую идею, которую он мне сам изложил. «Я хочу, — заметил он, — чтобы вы изобразили мадам на качелях, а меня поставьте так, чтобы мне видны были ноги красавицы. А если вы мне хотите сделать удовольствие, то и кое-что сверх этого». Это кое-что услужливый фрагонар и изобразил в виде пикантных подвязок. Так как главной целью этого развлечения было не само качание, так как это последнее было только средством устроить ретруссе, то на качелях всегда находится только дама, мужчина же только зритель. Актером он был лишь настолько, насколько мог содействовать пресловутым счастливым случайностям. Это искусственное, постоянно создаваемое ретруссе было равносильно изгнанию из любви элемента интимности, равносильно провозглашению любви публичным зрелищем, разыгрываемым на публичной сцене. Это было странно смешным осуществлением того закона эпохи, который внушал женщине мысль «я пища для всех». К числу эротических моментов эпохи относятся и цвета, которым та или другая эпоха отдает предпочтение. Цвета, употребляемые для костюма, являются рефлексом температуры крови, этой истинной носительницы чувства. Кровь — это ведь материализованная жизнь, а жизнь — ничто иное, как чувственность, облекшаяся в действие. Если чувственность течет в жилах эпохи могучими и бурными волнами, если она пышет огнем, то и цвета, в которой рядится эпоха, всегда сочны и ярки, всегда сияют и сверкают, как огонь, и никогда не приглушаются. Повсюду господствуют самые смелые контрасты. Эпоха Ренессанса любила поэтому пурпурно-красный, темно-голубой, ярко-оранжевый и удушливо-фиолетовый цвета, ибо они наиболее соответствуют жизни. Она не признавала промежуточных цветов. Яркие краски так же типичны для ее костюма, как и для ее искусства. Они отличали не только праздничный костюм веселья, но и будничную одежду труда. Каждый словно ежеминутно погружен в пламя. Он как бы сияющее отражение жгучих страстей. Вся жизнь в домах, на улицах, в храмах — точно расплавленный огонь. Праздничные процессии производит впечатление колышущегося океана пламенных красок. Радость, вдохновение, разнузданность растоплены в сиянии красочных волн. То воплощение гармонии силы, грандиозные симфонии творческих порывов, пробудившихся и ставших действительностью в эту эпоху. В век абсолютизма чувственность, напротив, стала сначала позой, потом постепенно фривольной игрой. В искусстве барокко краски поэтому теряют свой блеск и свое сияние. Только холодная пышность, говорит уму и сердцу, только она в почете. Правда, все еще преобладают цвета темно-голубой и ярко-красный. Однако в сочетании с холодным золотом, эмблемой величия, сверхсилы, золото заменяет собой сверкающий огонь. Холодным золотом затканы одежды. Золотом усеяны стены дворцов и внутренности церквей. Золото на черном или белом фоне — такова шкала абсолютизма в период его расцвета, на высоте его мощи и власти. Она же — доминирующая нотка в искусстве эпохи. В период рококо холодное величие сменилось фривольным наслаждением. В моду входят теперь нежные краски, чувственность без огня и без творческой силы. Светло-голубой и нежно-розовый вытесняют цвета пурпурный и фиолетовый. Сила истощилась. На место ярко-оранжевого цвета ставится бледно-желтый. Мелочная зависть господствует там, где когда-то свирепствовала разнузнанная ненависть необузданных натур. Сверкающая зелень изумруда уступила матово-зеленому цвету. Эпоха похоронила светлую надежду на будущее, ей остались только лишенные творческих порывов сомнения. Нет больше места и резким контрастам, светло-лиловый, серовато-голубой, серо-желтый, светло-розовый, блекло-зеленый — вот наиболее любимые цвета как в искусстве, так и в моде. Чувства не распадаются на свои враждебные элементы. Зато шкала цветов имеет сотни делений, тысячи оттенков, как и наслаждение. Одно время в ходу был блошиный цвет, и все одевались в этот цвет. И однако этот цвет имел полдюжины утонченнейших оттенков. Различали между цветами блохи, блошиной головки, блошиной спины, блошиного брюшка, блошиных ног, и даже существовал цвет блохи в период родильной горячки. Когда явился спрос на нежно-телесный цвет, то различие в оттенках отличалось настолько же рафинированностью, насколько и пикантностью. Различали между цветом живота монашенки, женщины и так далее. Подобная терминология была как нельзя более в духе галантного века. Для него не существовало ничего более нежного, как цвет тела только что постригшейся монахини, ничего более гладкого, как кожа нимфы, ничего более пикантного, как кожа женщины, хранящая следы нескончаемых праздников жгучих наслаждений. Подобные сравнения были ей так понятны, так близки. И однако это еще далеко не самые деликатные сравнения, так как иногда заимствовали шкалу характерных оттенков у самых интимных красот. Особого рода красный цвет распадался на оттенки, как у девочки, как у девушки, как у дамы и даже как у монашки. Впрочем, и самая шкала наслаждения имела тогда сотни оттенков. И только знатоки умели измерять расстояние между ними. Надо заметить, что до таких же крайностей доходило воображение в области сервильности. Когда родился дофин, эта сервильность выразилась в том, что в продолжении целого сезона наиболее модным цветом был цвет кака-дофин. Как о дофина. На первый взгляд может казаться оскорблением величества, если вскоре после этого все также фанатически набросились на цвет гусиный помет. Но именно только на первый взгляд. Ибо и этот цвет был введен в моду двором, был результатом каприза фаворита. Если, с одной стороны, все эти моды неотделимы от роскоши, если они выросли вообще из чудовищной потребности в роскоши, то, с другой стороны, было совершенно в духе эпохи, что господствующий класс доводил роскошь в костюме до последней границы возможного. Это вполне естественно. Чудом было бы противоположное явление, так как с количественной роскошью всегда тесно связана роскошь качественная. Физическая внешность, которой хотят придать, возможно, больше красоты, вызывает, естественно, тем более интенсивное обаяние, действует тем заманчивее, чем разнообразнее те формы, в которые она облекается. Ввиду этого стараются выставить свою личность на показ в, возможно, более разнообразных и новых видах, то есть костюмах. А это и есть роскошь количественная. Эти факторы должны были дойти до последней границы в эпоху абсолютизма, так как в ней царит закон величественности, представительства. Каждый человек, от государя до последнего лакея, хочет не только представительствовать, но и перещеголять в этом отношении остальных. А достигнуть этой цели можно было в эту эпоху только путем чрезмерной роскоши костюма и постоянной смены платья. В эпохе, когда Все построено на внешности, костюм является, естественно, первым и лучшим средством подчеркнуть свое главенствующее положение на лестнице социальной иерархии. Костюм сверкал поэтому тогда золотом и драгоценными камнями. В особенности официальная одежда, служебный и салонный костюм были чрезмерно украшены и затканы золотыми галунами, вставками и отворотами. Драгоценные камни заменяли пуговицы. Пряжки на башмаках были украшены аграфами, застежками из драгоценных камней. Из одного письма госпожи Метенье мы узнаем, что куафюра герцогини Мен была до такой степени усеяна золотом и драгоценными камнями, что превышала вес всего тела герцогини. Платье меняли так же часто, как и прическу. Часто знатные кавалеры и дамы носили не более одного раза самый драгоценный костюм, стоивший несколько тысяч. К их услугам находились самые выдающиеся художники, обязанные придумывать все новые комбинации. Монтескье замечает: раз даме пришла в голову мысль появиться на ассамблее в роскошном наряде, то с этого момента 50 художников уже не смеют ни спать, ни есть, ни пить. Камеристка Марии Антуанетты, мадемуазель Бертен, каждый день работала с королевой, как и придворный парикмахер. И, как видно из мемуаров этой дамы, была ее интимнейшей поверенной. Впрочем, эта близость не помешала тому, что в 1787 году этот, как ее называли, министр Мот оказался несостоятельным должником на сумму в 2 миллиона.